Глава 31. Санкт-Петербургские ведомости. В понедельник марта 3-го дня 1735 года в прошедшую субботу изволило Ее Величество всемилостивейше приказать, чтоб профессора астрономии господина де Лилла и профессора физики господина Крафта ко дворцу призвать, по которых прибытие туда последний из них до обеда в высочайшем присутствии Ее Величества с черненгаузенским зажигательным стеклом некоторые опыты делал. А вечеру показывал прежде помянутый господин профессор де Лиль разные астрономические обсервации. Причем Ее Величество, между прочими, на Сатурна с его кольцом и спутниками через нефтонианскую трубу, которая на 7 футов длиной была, смотреть изволило. Ее Императорское Величество объявило о сём всемилостивейшее удовольствие и приказало, чтобы как физические, так и астрономические инструменты для продолжения таких обсерваций при дворе Ее Величества оставлены были.